Глобус. Они вышли из дома раньше назначенного времени. Перед ними была Америка, одноэтажная, небоскребная, тихая и шумная, разноголосая и многоцветная. Она шелестела листвой вермонтских лесов и грохотала поездами нью-йоркской подземки, разовела скалами Большого каньона и сверкала яркими огнями Лас-Вегаса. Они шли рядом друг с другом, болтали на разные темы, обсуждали последний футбольный матч, новую кинокартину, а больше молчали, каждый думая о чем-то своем. Мысли Стариона крутились вокруг былых событий, проходившей жизни, вокруг утекавших лет, вокруг радости и горести сегодняшнего дня. Он был одинок, как бывают одинокие старики, давно потерявшие своих жен. Сын? Тот был далеко, хотя и был близко. Он жил своей семьей, своими делами, своей жизнью. Навещал отца? Увы, даже не звонил. Взять хотя бы последнюю неделю. За 7 прошедших дней не удосужился даже ни разу позвонить. Старион ждал до среды, а в четверг решил, ну ладно уж, чё там, сам позвоню, не переломлюсь. И позвонил сыну на работу, а в ответ услышал. Сейчас никак не могу говорить, у меня люди. Я тебе вечером из дома позвоню. И он сидел перед мертвой безмолвной коробкой, смотрел на черные глухонемые цифры и ждал, ждал. До 9 часов вечера, потом до 10 и 11. Глаза уже слипались, а звонка так и не было. И бессонной ночью он снова и снова пережевывал мысленную жвачку. А ведь понимал, что обижаться на сына — пустое дело, все равно, что злиться на свою спину за ее сутулость или на свой нос за его кривость. Но никакие самоуговоры не помогали, и Стрион все грустил, печалился и тосковал. Но вот сквозь пелену печали, сквозь мрак грусти пробился яркий луч света. Он зажег веселые огоньки в его глазах, растянул губы в улыбке, распрямил плечи. Этим светом в окошке был появившийся вдруг его жизни внук. Маленькое нежное существо заполнило всю Стрионову жизнь. Не было ничего важнее, чем посидеть у его постели, помочь помыться, поесть, отвезти в детский садик, взять из школы. А какая радость была пойти с мальчиком в зоопарк, в цирк, покатать его на пони или хотя бы покачать на качелях в городском парке. Как хорошо было снова ощущать себя востребованным, нужным. Но, увы, быстро пролетело время. Внук вырос, изменился, он уже не просился, как раньше, на руки, перестал, затаив дыхание, слушать сказки Пушкина. На уличном переходе вырвал руку из дедушкиной ладони. А главное, у мальчика появились новые свои собственные интересы, столь отличные от тех, что были прежде. Он уже с неохотой садился с дедом собирать игрушечный звездолет и не рвался идти с ним на детскую площадку. Вот и сегодня Старион с трудом уговорил внука провести вместе этот важный для всех день. В отличие от деда, голова мальчиона никаких грустных мыслей не прокручивала. Вернее сказать, мне вообще никаких мыслей не было, только какие-то мимолетные мыслишки и мелкие сиюминутные желания. Например, в данный момент он хотел, чтобы дед свернул с дороги в сторону Лас-Вегаса. «Ты же обещал мне показать новое шоу», — сказал он. «Я, кажется, целых 3 еще не видел. Говорят, они очень интересные». Дед остановился, достал из кармана информационник, нажал кнопку, посмотрел на часы, было уже почти 11. «Ого-го, сколько времени!» — воскликнул он. «К сожалению, мы ни в Диснейленд, ни в Лас-Вегас не успеваем. Придется идти прямо в обсерваторию, иначе опоздаем». Старион извиняюще взглянул на внука, потрепал его по волосам и прибавил шаг. «Ты же обещал, что мы куда-нибудь сходим в этот день!» — захныкал мальчион. «Ты же обещал!» «Мы и пойдем. Обязательно пойдем только после этого. Не обижайся, ладно?» Дед ласково обнял внука за плечи и быстро потянул за собой. Они шли по большому пешеходному траку, где постепенно стало появляться все больше и больше народа. Люди выходили из домов, поднимали головы вверх, потом взглядывали на часы и торопливо направлялись в дороги. Все шли в одном направлении, туда, где должно было произойти это. Старион тоже время от времени внимательно смотрел на небо, плотно затянутое густыми темными облаками. Впрочем, это было не небо, это был потолок, прозрачный пластиковый колпак, отделявший рукотворный мир людей от враждебной стихии страшных газовых бурь и диких полевых смерчей, бушевавших в безжизненной атмосфере глобуса. Он прилетел сюда, на эту планету, с одной из последних строительно-монтажных экспедиций, когда основные работы по обустройству колонии были уже позади. В течение десятков лет вместе с другими колонистами Старион обихоживал и обживал новую Землю. Это была тяжелая, трудоемкая работа по преобразованию безжизненной поверхности мертвой планеты в почти настоящий шар земной. На ней появились такие же моря и реки, горы и леса, страны и города, как на Земле. Была воссоздана земная атмосфера, земное притяжение, земной климат, при этом не одинаковый в разных частях планеты. Все делалось для того, чтобы прибывающие на глобус колонисты чувствовали себя здесь как дома. Так русские, приезжая в Новую Россию, поселились в домах с видом на Волгу. Канадцы могли по-прежнему любоваться Ниагарским водопадом, а жители Нового Рио-де-Жанейро подниматься к висящему над городом гигантскому Христу. Африка, Австралия, Евразия, Америка, Северный и Южный полюс – целый земной глобус был воссоздан на глобусе. Отсюда и название. Правда, из-за меньших по сравнению с оригиналом размеров, все на новой Земле оказалось уменьшенным и сжатым по высоте и ширине. Причем настолько, что, например, от нового Лос-Анджелеса до нового Нью-Йорка неторопливым шагом можно было дойти всего за 5-6 часов. О том, как создавалась колония землян, Старион многократно с подробностями рассказывал своему внуку, но тот каждый раз слушал его вполуха. Для него это была всего лишь одна из тем школьного учебника, за которой не хотелось получить двойку на уроке глобографии. Он здесь родился и вырос, для него все окружающее было своей привычной родной природой. Ему и в голову не приходилось задумываться над тем, что окружающие его горы и леса, холмы и перелески были сделаны не из настоящих, а искусственных материалов. Ничего другого он никогда не видел, ему ни разу не приходилось ощущать, как горит лицо на зимнем морозном ветре и облизает кожа под палящими лучами летнего солнца. Он никогда не видел алых облаков на закате солнца и мерцающих звезд на ночном небе. Хотя нет, неправда, он видел их. Но только на экране, на дисплее, на мониторе или на книжной бумаге и живописном холсте. «Ты же обещал, деда», — снова законючил Мальчион. «Давай все-таки пойдем сначала в Лас-Вегас, а потом уже на это твое представление. Успеешь ты его посмотреть?» «Никак нельзя, мальча». Дед снова нежно прижал внука к себе. «Мы ведь ждали этого уже несколько лет. Разве можно пропустить? Если пропустим, придется опять долго-долго ждать». «Ну и что?» — не унимался внук. «Не будешь ты ничего ждать. Подумаешь, какое дело, посмотришь потом на экране, не один раз будут всюду показывать. Или возьмешь у кого-нибудь видеомемо. Если хочешь, вместе посмотрим». «Конечно», — снова стал объяснять Старион, — «можно посмотреть и позже. Пойманное сегодня изображение никуда не денется, но ведь это будет только образ. Вживую посмотреть на Землю можно только сегодня и только в полдень. Именно в этот момент раздвинутся облака глобуса, и главный телескоп выходит из космоса кусочек мироздания с нашей родной Землей. Это же так здорово! Ты сам почувствуешь!» «Все равно это будет то же изображение», — не унимался Мальчион. «Телескоп покажет ту же картинку, которую ты потом сможешь у себя дома разглядывать сколько хочешь». «Какой умный и развитой мальчик», — подумал дед. «Так хорошо во всем разбирается, так много знает и понимает». Но как ему объяснить, что сегодня произойдет не простое, а особое событие, что это будет не обычное астрономическое наблюдение за Землей, а специальный долгожданный сеанс встречи с ней? Сегодня соберутся ветераны колонии, чтобы все вместе увидеть родную Землю, поностальгировать, вспомнить былое. Нет, внуку этого не понять. Только тот, кто прожил жизнь, может почувствовать тоску по тому, что было близко и дорого с детства. Только у того, кто понимает, что ему никогда-никогда не дано вернуться, щемит глаза и ноет сердце. «Если бы я знал, что ты меня обманешь, — продолжал капризничать Мальчион, — ни за что бы с тобой не пошел». «Как тебе не стыдно, — укорил внука дед. — Когда это я тебя обманывал? Ты же знаешь, я для тебя ничего не пожалею. И сегодня тоже, вот только закончится это, и пойдем с тобой в Диснейленд. Разве я отказываюсь от своего обещания?» Старион посмотрел вдаль и добавил. «Ну вот, мы уже пришли, вон обсерватория уже видна, совсем близко». Впереди за развилкой дороги показалось большое синее здание из стекла-металла. Со всех сторон к нему шли люди, время от времени они останавливались, задирали вверх головы и внимательно вглядывались в темно-серую поверхность пластикового купола. Старион с мальчиком тоже вошли в здание. Они поднялись на лифте к выходу на крышу и оказались в открытом сверху просторном круглом зале, сплошь уставленном стойками с длинными тубусами-окулярами. Каждый такой наблюдательный прибор был толстым видеокабелем, подключен к большому общему главному радиотелескопу, нацеленному на клубящиеся над головой темные облака. Именно на полдень сегодняшнего дня выпадал этот редкий случай счастливого совпадения, наибольшей близости Земли к глобусу и обещанного бюро прогнозов разрыва облаков в этом районе планеты. Возле индивидуальных телескопических устройств толпились группы людей, в основном пожилых. Это были бывшие рабочие, инженеры, строители, монтажники, эмигранты первой волны, основавшие когда-то эту далекую колонию. Они еще помнили, как пахнут весной липы Подмосковья и как стучит дождь-проливняга по крышам Лондона. Они давно не виделись, и теперь, встретившись, обменивались рукопожатиями, хлопали друг друга по плечу, обнимались и целовались. Потом подходили к накрытым для них столикам и брали себе кто чашку кофе, кто кружку пива. Громкий гул голосов заглушал размеренный стук больших настенных часов, обратным счетом показывавших, сколько еще осталось минут до того момента. Еще издали Старион увидел своих старых друзей и направился к ним, таща за руку недовольного внука. Но тот тоже заметил своих сверстников, крутившихся возле игровых автоматов, среди них были и его одноклассники. «Деда», — повеселил мальчон, — «можно я пойду поиграю с ребятами?» — спросил он. «Хорошо, но только так, чтобы я тебя видел. Далеко не уходи». Мальчик быстро убежал, а Старион, присоединившись к группе пожилых колонистов, сразу же погрузился в дружескую атмосферу легкого трепа, в котором обсуждение последних новостей беспорядочно перемешивалось со воспоминаниями о прошлом и спорами о предстоящих выборах в совет колонии. Чем больше проходило времени, тем все чаще друзья отрывались от беседы, поглядывали на стенные часы и всматривались в облака над головой. Наконец, часовые стрелки начисто выстрелили циферблат и соединились на цифре 12. Шум в зале почти совсем стих, кружки говорунов распались, и каждый из них приблизился к своему наблюдательному прибору. Воцарилась тишина, прерываемая лишь редкими глухими покашливаниями. Шло время. Первые быстрые минуты сложились в недолгую пятиминутку, а та сначала неторопливо, потом все медленнее и медленнее стала подтягиваться к 10, потом к 20 и 30 длинным и нудным минутам ожидания. Задрав головы, люди, пристально до боли в глазах, всматривались в плотную тьму облаков, с тревогой и надеждой выискивая в черноте хоть какую-нибудь прогалинку. «Глядите! Глядите!» — зазвучали вдруг чьи-то взволнованные голоса. «Вон там, на юге, смотрите! Кажется, там появился просвет!» Все бросились к наблюдательным приборам, прильнули к окулярам, но сразу же в разных концах зала холодным душем посыпались отрезвляющие объяснения. Ничего это не просвет, просто след от луча телескопного прожектора. Снова потянулись они, эти нудные минуты томительного ожидания. Только через час щелкнул динамик громкоговорителя, и на большом экране, где должно было появиться долгожданное изображение пейзажа Земли, возникло крупное усатое лицо директора бюро прогнозов. Оно было очень хмурым и очень озабоченным. «Я вынужден всех у нас огорчить», — сказал директор, нервно перебирая лежавшие перед ним бумаги. «Наш долгосрочный прогноз погоды в этом районе планеты оказался неверным. Он основывался на уверенности в образовании здесь газовой воронки с центробежными силами растягивания. Они должны были разорвать облачный слой атмосферы, создать окно для визуальных исследований и прямых оптических наблюдений. Но, увы, этого не произошло». Неожиданно с северо-запада сюда передвинулись большие массы газов, сформировавших обширный устойчивый циклон с плотной малоподвижной облачностью. Мертвая тишина нависла над головой, глухая тягостная тишина. Грусть, печаль. Лишь тихий шепот ропот слабой волной прокатился по притихшему залу. Вслед за этим все зашевелились, заохали, заахали, откуда-то донеслось женское всхрипывание. «Я так надеялся на встречу с дочкой», — заплакал старушечий голос. Хотелось внуку увидеть, могилу мужа, свой дом родной. Эти причитания перекрыл сердитый мужской бас. Что за дела такие? Почему мы ошиблись? Почему просчитались, не доглядели? Чем раньше думали? Ему откликнулся другой голос, еще более резкий и возмущенный. Это безобразие. Почему так плохо работает служба погоды? Неужели теперь снова в следующей связи с землей придется ждать много лет? Безучастный ко всему Старион стоял у стены, опустив голову и сутулив плечи. Как обидно. Именно сегодня, в день смерти матери, он так надеялся хотя бы виртуально побывать на ее могиле. Потом он почувствовал, как что-то мягкое и теплое прижалось к его локтю. «Мочон, внучок, хорошо, что ты есть». Он притянул к себе внука, обнял, а тот приник к нему ласково и нежно, как когда-то в его малышовом детстве. «Не горюй, деда, не грусти. Увидишь ты еще свою землю», — сказал внук и достал с ящичка на стене бумажную салфетку, протянул деду. «И не плачь, не надо». Старион вытер набухшие слезами глаза и направился с внуком к лифту. Они спустились вниз, вышли на улицу и направились в сторону дороги. В это время на поясе Стариона зазвонил мобильник. «Привет, папаня», — услышал он голос сына. «Я знаю об этой досадной промашке бюро прогнозов. Но ты не тушуйся, держи нос морковкой. Наша контора по программе «Искусственный климат» разрабатывает пушку для разрыва газовых облаков. К следующему сеансу связи с Землей она должна быть готова». «Спасибо, сынок», — ответил Старион и, оглянувшись вокруг, сказал себе. «Действительно, чего это я нос повесил? Ведь еще не вечер?» Потом подумал и добавил. «Тем более и не ночь».